Но этот Депренест сумасшедший, — сказал, прочитав, министр иностранных дел. 3 недели назад он был здесь, в Париже, в моем кабинете, — сказал Бюфе. Молодой человек, по-видимому, спокойный. Ну, кто бы мог это предвидеть? — Левые постараются воспользоваться этим инцидентом, — сказал Декас. В ту же минуту курьер принес министру внутренних дел визитную карточку Жюля Ферри. Господа Мэнь, Бойсе, Наке и Бороде написали на ней и свои имена. — Я вас оставлю с этими господами, — осторожно сказал Декас. Часы пробили 8 часов, когда Оливье де Пренест проснулся. — Майпюр запоздал сегодня с завтраком, — подумал он. Он подождал 1/4 часа, потом встал, чувствуя себя как-то тревожно. Он подошел к двери. Она не была закрыта на ключ. Он вздрогнул. Быстро оделся и спустился по лестнице. Таинственность пустого дома охватила его. В кабинете, в зале, превращенном в часовню, не было никого. Мальчик-слуга спал на кухне. Оливье сердито встряхнул его. — Они уехали? — мальчик таращил испуганные глаза. — Да будешь ли ты говорить? — Они уехали. И господин, и дама, и священник. — Когда? — Около 3 часов утра. На дворе стояли мулы с 2 проводниками. Меня разбудили, чтобы согреть им молока. Я вычистил сапоги Дона Иньиго. Потом они уехали, и я опять заснул. — Ну так продолжай и дальше спать, болван! Оливье вернулся в кабинет. На столе валялись бумаги. Он их просмотрел. Префект Нижних Пиренеев приедет в среду 17 декабря для следствия, — гласила официальная телеграмма. — Дела под префектуры поручаются пока господину Кастелену, под префекту Олорон Сент-Мари. И подпись — Луи Бюфе. «А, — подумал Оливье, — что за милый человек! Он меня еще не сместил». Затем он прочитал бумагу из ратуши от 16 числа. Предупреждали подпрефекта о приезде 17 числа парламентской следственной комиссии под председательством господина Мадье де Монжо, депутата Национального собрания. Пренест пожал плечами. — Ну, это для другого. — Не имею никаких известий. Беспокоюсь ужасно. Сегодня вечером выезжаю в Вилле-Леон, — сообщала телеграмма от 15 декабря, подписанная госпожой де Меркер. Оливье нервно рассмеялся. — И вся эта публика будет здесь сегодня вечером, — прошептал он. — Мне очень любопытно, что я им расскажу. Он привел немного в порядок стол, пробежал несколько растрепанных дел. — Мне кажется, что я на самом деле не очень был бы скверным подпрефектом, — подумал он с горечью. Он взял шляпу и вышел. Сначала он спустился в сад и пошел по той аллее, на которой он видел мадемуазель де Меркер и дон Филиппа. С какой-то странной радостью шел он по их следам. Потом, обойдя здание, очутился перед входной дверью. Он посмотрел на молчаливый дом. 2 или 3 человека встретились ему. Он поклонился, ему едва ответили на поклон. —